осколком, в молчании долгом, толком, волком, долгом. Нет, осколок не годится. Почему не годится? Меня же убили осколки. А нет, пуля лучше умещается в строке. Была в далекой стороне смертельно рана пулевая. Похоронку обо мне послала почта пулевая. Кровь впитывалась в польскую землю. С кровью уходила жизнь 19-летнего лейтенанта. А рядом в агонии бился тысячелетний Данциг. Брабанская барокко яростно била из пулеметов длинными очередями в итальянский ренессанс генуэзского стиля. Генуэзский стиль плевал из огнемета короткими, но мощными струями пламени. Северный ренессанс из скорострельной пушки дробил стены высокой готики. Готика отвечала автоматным огнем и тут же посылала реактивные мины в модерн начала века. Модерн огрызался стенобойными фугасами. Фонтан Нептуна поразил зеленые ворота фаустпатроном, и копоть от горящего танка сделала остатки ворот черными. Нептун сам получил из пулемета в упор от двора Артуса, а ратуша отомстила Артусу связкой гранат. Через две улицы от ратуши догорал дом, где родился Артур Шопенгауэр, который сказал, что архитектура — застывшая музыка. Она не была больше застывшей. Стены домов невесомо взлетали к небу, а крыши парили вниз. Плоские улицы становились горами, а высокие башни — глубокими ямами. Архитектура сошла с ума, и застывшая музыка пришла в движение. Lieber Gott, lass mich leben. Ich werde auch immer meine kleine Schwester Annika. Под землей в подвале эту музыку слышал маленький музыкант, ученик органиста Морятского костела. Он просил Бога оставить ему жизнь. Обещал, что будет брать маленькую сестру Анику с собой на прогулку. Будет помогать маме. Никогда не станет подделывать отметки в дневнике и воровать мамины конфеты. Никогда не будет обманывать учителя. Будет делать все домашние задания. Будет упражняться на органе каждый день и станет самым лучшим органистом и будет играть во славу Бога. Но тут он сообразил, что не сможет выполнить обещание. У Бога больше нет органа. В куче рухнувших перекрытий и битых кирпичей разбросаны покореженные, пробитые осколками трубы, а мануалы и кафедра выброшены взрывом в алтарь. Мальчик обещал, что не будет есть конфеты и печенье, будет голодать и экономить, но накопит деньги на новый орган для Бога. Мальчик выполз чуть выше к щели посмотреть на небо, услышал ли его Бог. Но Бога не было. Были страшные черные самолеты с красными звездами на крыльях. Своим, звено за звеном, проносились они низко, едва не задевая крыльями обломки горящих стен. Это штурмовики Ил-2 летели уничтожить те танки, которые не смог уничтожить мой отец. Но Бог был. Я его видел. Panie oficerze. Бог был поляком. Panie oficerze, pomożemy wam kopać mogiłę. Mietek, Zbyszek, a no dawajcie łopaty, tylko szybko. Pomożemy. Pomożemy. Ten martwy oficer, to on był dobrym człowiekiem. Oni rano, wie pan, przyszli, myśmy akurat pracowali u Herherera. Herherer uciekł, a zostały świnie. Cały chlew. I ten martwy oficer dał nam te świnie. Powiedział, żebyśmy podzielili porówno. Powiedział, że teraz wszystko będzie nasze, to znaczy tych, którzy pracują i że wszyscy dostaniemy po równo. Wykopiemy mu najlepszą mogiłę. Wie pan, było dużo czołgów, wielkich jak dom, o tam przy drodze, widzicie? 5 i 1, o tam, pojechał za krzakami. Teraz nie widać, ale koło mu się urwało i spłonął. Inne już dalej nie pojechały, wróciły do Gdańska. A ja dostałem 4 świnki i 3 prosiaczki. A u ruskich to jest taka bajka, 3 prosiaczki? Поляки вырыли могилу. Я тяну, а ты мне помогай. Помогать? Да, толкай ноги, ноги. Ноги, да. Мы его вот сюда перетащим. Пшенесем? Да, потом скатим. Запхнем? Давай, держи, ноги бери. Ну? Давай. Давай. Да ноги толкай, ноги! О, стой, стой, да стой же! Носилки нужны. Носилки. Разумеешь, носилки? Не разумеем. Колени гнутся. У него колени гнутся. И что? Ну да, жив. Переливание нужно. А в медсанбате крови нет. Сестры давно кровь отдали. Раненых много. Мою перелейте. У вас ранение. Ты легкое. Товарищ военврач, мою кровь возьмите, у меня много. Что переносили? Желтуха, гангрена. Желтухи не было, а гангрена была и немножко. Ах, доктор, я немножко беременна. Донором быть не можете. Сожалею, если чудо не случится. Павлик вытащил из кармана бумажную иконку. Давай, чудотворец, выполняй боевую задачу. Эй, Паненка, Паненочка, родная, ты не бойся, постой. Хоть тут и... Слуха? У меня друг есть. Друг, разумеешь? Разумеем. О, хорошо. Он жолнеж, российский. Жолнеж? Да, так его немцы кокнули. Ранили. Тяжело. Вся кровь из него вытекла. Кровь. Разумеешь? Так, так. Как вот кровь по-польски? Кровь. Вот. Я бы сам дал, да у меня кревта плохая, не годится. А моя пасует всем. В обозе былом давцу. Немцы брали ага. ода мне крев. Ага. А? Всем пасует. Zero RH минус. Всем подходит? Так, так, всем пасует. В Штутхофе были немцы. Ага. Але ваши самолеты черные с червоными гвоздями. Такие ладные. I wszystko zbombardowały. Ogrodzenie, wieże, druty. Psy uciekły, a potem my uciekliśmy. A, wy ubieżali. Tak. Aha. Strasznie goniła nas straż, też spadły bomby na ich samochody. Panieneczka, radnaja. Tylko mam mało krwi. Od wielu dni a? Nic nie jadłam. Ty nie jela? Nawet niczego, ja cię się nakarmlę. Ты бери больше, кидай дальше. Вот, гляди, второй фронт. Made in Canada. Тушенка из коровы. А как корова по-польски? Крова. Ух ты, похоже. Ты ешь, ешь. Ничего себе. А молоко как? Молоко у коровы. Леко. Аллюцинацию сделайте и готовьте прямое переливание. Товарищ военврач, не, вы только послушайте. У них молоко млеко. И чаю. Чаю ей побольше. Да побольше сахару. Прошу, пани, до чаю. Запрашиваем паню на хребат. А подавайте еще мой светерек. Светерек. А, кофточка? Ну? Подобает еще мой свитерек. А нравится ли мне кофточка? Ну так. Нравится. Очень красивая. Держи сахар. После переливания проведем ампутацию. А пану, пане докторе, подобает еще мой свитерек? Энчи, энчи, кули, Папа искал ту девушку. Ему помогали польские журналисты. Она прочитала статью в газете «Вечер Выбрежа». Мы встретились в Гданьске в 1969 году. День удивительных историй. Сначала папа пил пиво с немцем, который на свои деньги построил орган и привез установить его в Морятском костеле, самом большом кирпичном соборе в Европе. Он рассказал о мальчике, который обещал Богу орган и выполнил обещание. Мама переводила. Потом пришла Марта, и перевода не потребовалось. Удивительная история Марты Обегла. Захватив Польшу в 1939 году, в городе Гдыня нацисты сделали трудовой лагерь, ремонтировать самолеты Люфтваффе. Причем делать это должны были польские военнопленные офицеры-летчики, которые повредили эти самолеты в воздушных боях. Многие военнопленные были ранены. В лагере был госпиталь. Марта там работала медсестрой. Польские офицеры не стали рабами Рейха. Взорвался ремонтный ангар, сгорели самолеты, офицеры-летчики перебили охрану, захватили оружие, заняли круговую оборону и погибли. Все до одного. Кто приносил в лагерь взрывчатку? Медсестер арестовали. Марта попала в Штутхов. Нацисты вели в Штутхове медицинские эксперименты. Им нужна была редкая кровь. Ноль, первая группа, резус минус. Это спасло Марте жизнь. Ее перевели на легкую работу. Она готовила корм для собак охраны. Во время переливания отец пришел в себя. Деревенский дом... На простом обеденном столе лежу голый. Рядом на другом столе лежит молодая девушка, красивая. Из ее руки в мою идет трубочка, а я голый. Укройте! Укройте. Она же смотрит. Укройте. Укройте меня! Укройте! Укройте! И потерял сознание на 12 дней. Ты сказал, я была красивая. А моя кофточка была красивая? Первый выстрел мировой войны прозвучал в Данциге, на Вестерплатте. Сюда война и вернулась. И молодая девушка Марта впервые за 5 лет сняла лагерную робу и надела кофточку. Прошли десятилетия, а она все помнила эту кофточку. А мой свитерик был ладно, а моя кофточка была красивая. Мне стало все ясно. Для чего умирал польский гарнизон Вестерплатте? Для чего Павлик мерз в ледяной норе на берегу Волги? Для чего папа, теряя сознание от бессонницы, по пояс в воде тащил пушку в белорусском болоте, где не могли пройти ни танк, ни машина, ни лошадь? Для чего голодные подростки на заводе в Перми отмеривали канадский и австралийский порох в заряды отцовской батареи? И почему, защищая транспорт, который вез отцу этот порох, зенитчики британского эсминца не спасали своей жизни, а вели заградительный огонь до тех пор, пока их пулеметы не ушли под воду Баренцева моря. А мой свитерик был ладно, а моя кофточка была красивая. И это все, все, все было для того, чтобы Марта могла надеть красивую кофточку. Будешь еще дождь тих недель мяла. Мне было 9 лет, я подумал, что все это хорошо и правильно. А мой свитерик был ладно, а моя кофточка была красивая. Как Павлик с Начфином прощался. Павлик, окрыленный успехом, развил наступление и нашел еще одну девушку, которая согласилась дать кровь. Потом мы ее тоже нашли. Ее имя Хелена Касмали, мама номер 2. Перед отправкой в тыл Павлик забежал к Начфину полка. Начфин играл в карты с упитанными офицерами тылового обеспечения. На столе лежала целая куча денег. Товарищ майор, мне бы денежное довольствие получить. А что тебе получать? Ты теперь за госпиталем числишься, там и получай. Так я у вас за полгода не получал. Полгода? Не знаю ничего. Документов у меня нет. Поищу, зайди через недельку. Так нас эвакуируют, я через неделю, может, на Урале буду. Жадный у нас народ, а? Все деньги, деньги. Ему государство и продовольственный аттестат, и вещевой. Все бесплатно дает. Нет, мало, мало, деньги подавай. У самого трофейного добра натырено на миллион, а он все с государства кусок урвать хочет. Тебя в армию взяли, честь оказали, тебе товарищ Сталин родину доверил защищать. Ты вечно благодарен быть должен, а ты деньги мое. Дай, пойдем, выдам я тебе твой аттестат. Они вышли на крыльцо. Начфин, упитанный мужчина, кровь с молоком, и Павлик, метр с кепкой. Одна перебитая рука в рукаве болтается, а другая под шинелью прибинтована к телу. Начфин с размаху ногой ударил Павлика под зад, и тот полетел с крыльца. Вот тебе твой аттестат. Мало? Заходи, я добавлю. Прострелю ему голову. Штатный ТТ он уже сдал, но у него был трофейный маленький женский браунинг с красивой перламутровой рукояткой. Одеваясь, Павлик засунул его сзади за пояс штанов. Теперь не мог его вытащить. Из-под шинели своей неработающей клешневой пытался и так, и кедок не смог. И случилось то, чего не смогла добиться от Павлика вся военная машина Рейха. Он заплакал от бессилия. Открытка, изданная в СССР тиражом 900 тысяч экземпляров. На фоне кремлевской стены мама стоит на одной ноге на сиденье едущего мотоцикла и делает ласточку. Одной рукой она опирается на мощное плечо водителя, в другой руке развивается вымпел клуба «Динамо». Какое совершенство! Это идеал, мечта художника. Ни одна женщина не обладает таким обаянием, такой божественной непосредственностью. Я тоже так думал, пока не встретил ее. У мамы в жизни была большая проблема. Она была очень красива, и ее осаждали кавалеры. Некоторые ей нравились, но ни к кому она не испытывала великой любви. Что такая существует, мама прекрасно знала. Она смотрела фильм «Леди Гамильтон» 30 раз. Нельсон спасает родину ценой своей жизни. И не важно, что у адмирала нет правой руки и глаз закрыт черной повязкой. Только такой мужчина достоин великой любви. Фильм снимали в Англии в 1940 году. Бирмингем, Лондон, Ковентри крушили немецкие бомбы. Знаете, что у французов на реях находится снайпер? Знаю. Ну и что? Может снять все эти награды? Они служат прекрасной мишенью. Разве это не боевые награды? Да, сэр. Тогда же их носить, как не в бою. В 1942 году фильм получил «Оскар». В главных ролях великие актеры 20 века Вивьен Ли и Лоуренс Оливье. Я посылал в редакцию стихи. Да, я прочитала. Это может быть, но есть кое-какие замечания. Я готова быть вашим редактором. Приходите послезавтра утром, часов в 10. Я не могу, на юрфаке лекция. Тогда к 6. Извините, у меня в 17:15 семинар. На юрфаке? В Литинституте я в 2 сразу учусь. А в пятницу... Могу в любое время. Утром в 10. Жду. 17-й кабинет. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Можно? Заходите. Это 17-й? 17-й. На двери же табличка. Я просто подумал... Что? Что вы должны быть постарше. У меня большой опыт работы. Не беспокойтесь, заходите. Что вы там топчетесь? Сюда к столу идите, не съем. Отец старался повернуться левым боком, чтобы редакторша дольше не замечала пустой правой рукав. Идите, не съем, будем знакомиться. Аверина. Очень приятно. Тут захлопнулась западня фильма «Леди Гамильтон». Простите, это память о сражениях. Я понятия не имела. Говорили только о ваших победах, а не об их цене. Он протянул левую руку. У него нет правой. Не показывать, что заметил, не показывать. Спокойно. Это же он! Это же он! Адмирал Нельсон! Безрукий адмирал Нельсон! Любимый Эммы Гамильтон! Но мой лучший! Лучше! У Нельсона глаз был покалечен, а у моего нет. Мой лучший гораздо. Вот кого я любила всю свою жизнь. Вот кого буду любить до самой смерти, как Эмма Гамильтон. Просит прочитать мое стихотворение о руке. Я слышал одного юнца, что, не придав словам значения, сказал для красного словца: я б руку дал на отсечение. Послушай, друг, когда война кончалась в Западной Европе, моя рука погребена была в засыпанном окопе. С тех пор прошло немало лет. Давно зарубцевалась рана, но руку, ту, которой нет, я ощущаю непрестанно. То пробежит по ней огонь, то у запястья нерв забьется, то вдруг зачешется ладонь, а то в тугой кулак сожмется. Пусть на приветствие в ответ могу и левую подать я, сама рука, которой нет, рванется для рукопожатия. Не знаешь ты наверняка, что упадут, к примеру, спички, и сразу дернется рука, чтобы подхватить их по привычке. Скажи, ты слышал, наконец, как малыши хохочут звонко, когда смеющийся отец подбрасывает вверх ребенка? Ты не жалей меня, твой взгляд сказал, что ты ошибся малость. Не забывай, что я солдат, солдата унижает жалость. И я смотрю спокойно вдаль, постигнув гордых слов значения, смотря за что, а то не жаль и две руки на отсечение. Когда я в Лондоне пришел на Трафальгарскую площадь, к колонии однорукого Нельсона, это был не осмотр достопримечательностей. Это был визит к близкому родственнику. О, my darling. О, мой любимый! Почему мы встречаемся только для того, чтобы расстаться? Поют матросы, плещут волны, скрипит такелаж. На рейде Неаполитанского залива на лунной дорожке плавно качаются парусные суда. Сигнальные огни мерцают. Очень красиво. Почему звонит колокол? Забыла, какая сегодня ночь. Последняя ночь в 1799 году. 8 ударов в честь старого года и 9 в честь нового. С Новым годом, милая. С Новым годом. Начало нового века. Я целовал тебя сразу в двух веках. Каким прекрасным был прошлый век, когда мы были вместе. Конец. В спектакле заняты Катерина Васильева, Каролина Грушка, Вильма Кутовичута, Игорь Лизингевич, Надежда Лумпова, Наталья Позднякова, Игорь Гордин, Макар Запорожский, Дмитрий Куличков, Игорь Марычев, Валерий Маркин, Олег Ребров, Андрей Ярославцев и Мацей Естрижемский. Автор сценария и режиссер Дмитрий Николаев. Оригинальные музыкальные темы Шандор Калыш. Звукорежиссеры Любовь Рындина и Марина Карпенко. Редактор Жанна Переляева. Специальная благодарность Анастасии Гороховой, польскому радио и швейцарской компании радио и телевидения «Цюрих». Театр «Радио России».